Глава 7. Ужин в Мьель-де-Брюере. Почетного гостя Виконта де Моро усадили справа от хозяина дома. Мишель был бледен и печален, не дать не взять герой сентиментального стихотворения. Впрочем, Сезар искренне сочувствовал молодому человеку, попавшему в такой переплет. Сестра его сидела по левую руку напротив Виконта, ела мало и по сторонам почти не смотрела. Ее темно-синее платье было почти черным, никаких драгоценностей Сабрина не надела. Но волосы девушки, мягко сиявшие в свете свечей, казались самым изысканным украшением. Господин Делюба уселся рядом с Сезаром, чтобы продолжить разговор, хотя присутствие недавно понесших утрату людей приглушило живую беседу между новыми знакомыми. Как и пророчествовал Арман, за ужином, кроме него, Виконта и Гриаров, были еще двое гостей. Хотя, судя по виду последних, их не приглашали, просто отказать не смогли. Когда новых гостей представляли Сезару, тот внимательно всматривался в лица, пытаясь понять, играют ли эти двое хоть какую-то роль в происходящем, и если да, то какую. На первый взгляд они были милы. Дама лет 60, с могучей грудью, двойным подбородком и снисходительной улыбкой на ярко накрашенных губах, носила имя Мари-Клод де Жоли и являлась очередной представительницей местной аристократии. Родственницей Гриаром она не приходилась, дружбу со столь молодыми людьми водила вряд ли, а потому Сезар недоумевал, что сия особа здесь делает, пока проникшийся к нему уважением Арман не шепнул. «Это одна из претендентов на состояние Мишеля, если тот не сумеет его удержать». Вторым гостем был священник. На него Виконт сразу уставился с подозрением. Еще до отъезда в армию он имел неприятную историю как раз с участием святого отца — и с тех пор относился ко всей этой братии с недоверием. Но кроткий отец Артюр Кальм вряд ли мог совершить какие-либо противоправные деяния. Это был согбенный старик, передвигавшийся с тростью и на первый взгляд стоявший одной ногой в могиле. Однако Виконт заметил, как резво священник поспешил в столовую, когда гостей позвали туда. Вдруг шарканье и перекошенные плечи всего лишь ловкий ход, чтобы отвлечь возможного врага. Виконт поморщился, подумав об этом. Какого врага? Где? Когда-то Сезар полагал, что армия, где все прямолинейно, способна излечить его от врожденной подозрительности. Однако сначала он выяснил, насколько извилистыми бывают иногда армейские пути, а затем пришел к неизбежному выводу, что подозрительность — неотъемлемое свойство его натуры. Похоже, священник тоже рассчитывал на щедрый дар Божий. Едва усевшись за стол, господин Кальм принялся рассуждать о приютах, о несчастных бедняках, страдающих от голода и холода, и о последнем куске хлеба, который они отдают своим больным детям, прежде чем сами скончаются в ужасных мучениях. Речь святого отца изобиловала цитатами из наиболее страшных мест в Библии с описанием господних кар, кои цитаты из «Милосердия к читателю» мы здесь приводить не станем. Достаточно того, что господин Кальм был излишне многословен до тех пор, пока мадам де Жоли не прервала его. «Ах, бросьте!» «Был бы жив мой муж, драгоценнейший полковник де Жоли, он бы вам сказал, что заботиться нужно не только о детях, из которых не вырастут хорошие люди, коль уж скоро они попали в приют, но и о тех калеках, что не могут сами о себе позаботиться. Бывали ли вы в портовом районе, святой отец? Видели ли тех несчастных, что раньше разгружали корабли, а затем получили травму, покалечили ногу или руку, и хозяева выгнали их? Им тоже нужно кормить семьи, а как? Они слоняются по улицам, смердя, с язвами на руках и ногах, и нигде не находят работы». Ведя столь мало способствующий аппетиту разговор, мадам и священник продолжали уплетать рябчика, приготовленного в вине, и никаких затруднений по сему поводу не испытывали. «Насколько мне известно, сломанная нога или рука не вызывает язв на теле, мадам», сказал Виконт любезно и громко. «Только нагноение, если уж вы желаете беседовать об этом за ужином». Собеседники обернулись к нему в таком удивлении, что впору было рассмеяться. «Сударь», — ответила ему мадам де Жоли с большим достоинством, «вы бывали в Марселе раньше? Раз или два суда, на которых я возвращался во Францию с путешествия, приходили в этот порт. Тогда как вы можете судить о том, что творится здесь, не зная подробностей? Сколько бедных, несчастных людей тут живет?» «Тогда, мадам», произнес Виконт, поигрывая пальцами на ножке бокала. «Почему вы не снимете свои превосходные изумруды и не отдадите их беднякам? Несколько семей могли бы год есть до отвала, не рябчиков, конечно. Вдова полковника невольно прикоснулась широкой ладонью к прекрасному изумрудному ожерелью. «Это подарок моего покойного мужа. Как я могу расстаться с ним? Вы сами не знаете, о чем говорите». «Расстаньтесь с каретой», — посоветовал Сезар. В кои-то веки игра в нахального, не признающего никаких правил столичного франта, начала его забавлять. «Ходите пешком. Это полезно для здоровья, а климат, как я вижу, здесь отличный». Мадам едва не задохнулась от возмущения. Сабрина, наконец оторвавшая взгляд от своей тарелки, смотрела на виконта во все глаза. «Сударь, да как вы смеете?» — вновь заговорила вдова. «Мадам де Жули», — негромко заметил Мишель де Креар. «Виконт де Моро — высокопоставленный гость. Возможно, вы...» «Да будь он хоть самим императором!» Мадам не на шутку разбушевалась. Ее подбородки тряслись, словно выброшенная на берег медуза. «Он не имеет никакого права судить о наших делах!» «Но буду иметь таковое, если сочетаюсь браком с мадмуазель де Креар». Священник едва не подавился рябчиком и враждебно уставился на Сезара из-под седых клочковатых бровей. «Поэтому...» — закончил виконт в наступившей тишине. «Возможно, мне кто-нибудь объяснит, что происходит? Не стану утруждать вас, мадмуазель». Он послал Сабрине воздушный поцелуй. «Возможно, вы, Греар?» Мишель переглянулся с Арманом. «Мадам де Жули является распорядительницей союза состоятельных марсельских женщин, который помогает семьям бедняков», — неохотно объяснил Греар. «Отец упомянул союз в завещании, и в случае, если известные вам условия не будут выполнены, часть наследства отойдет ему. Отец Кальм заведует приютами, его имя также упомянуто». «И нам повезло, что сегодня господин Бланшар не приехал», — вполголоса заметил Арман. «А кто он такой, позвольте спросить?» «Еще один претендент. Создал текстильное предприятие, на котором работают отверженные. Знаете, бывшие каторжники, женщины определенного сорта, вставшие на путь истины. Я мог бы догадаться». Виконт откинулся на спинку кресла и обвел присутствующих ленивым взглядом, словно кот, выбирающий, какая мышь сегодня станет его ужином. «Очень уважаю страсть покойного господина де Креара к благотворительности. Поистине достойное дело. Я и сам иногда бросаю нищим пару медиков, но обделить собственных детей... Либо у господина де Креара имелись на то причины, либо его разум помутился. Если дело в причинах, осталось их выяснить. Если в разуме, завещание будет опротестовано. В любом случае, я не понимаю, чего вы ищете здесь, мадам де Жули, отец Кальм. Ведь эта семья в трауре. Пускай мои родственники почти и не носят его, что было бы неразумно в здешнем жарком климате, но сие не означает, что следует надоедать им своим присутствием. У нас в Париже...» Тут он лениво зевнул, прикрыв рот салфеткой. «После этого больше не приглашают в приличные дома». Арман, не сдержавшись, фыркнул. На губах Мишеля появилась слабая улыбка, а щеки Сабрины порозовели. Но ни один из них не сказал ни слова поперек. «Да, умение ставить людей на место либо дано, либо нет». «Вы», — отец Кальм указал на Сезара трясущимся пальцем, — «ваши слова — это богохульство». «Докажите мне это, святой отец», — попросил виконт. «Видите ли, мадмуазель де Греар может стать моей невестой со дня на день. Не утверждаю, что это будет, но кто знает. Я приехал к своим родственникам, которые, вероятно, станут мне еще ближе. Я хотел поговорить с ними и оценить то, что мне могут предложить. Видите ли...» Тут он заговорил жестче. «Я занимаю определенное положение в обществе и привык, когда вокруг находятся люди, которые умеют себя вести. Вы не умеете, я утверждаю это с полным правом, и либо сейчас извинитесь перед моими родственниками за свою неподобающую беседу в их присутствии, и впредь не станете заводить подобные разговоры за этим столом, либо я сделаю так, что вы сильно пожалеете о встрече со мной». «Возможно, я немного вышел из образа», — с сожалением подумал Сезар, краем глаза увидев, как у Армана отвисла челюсть. «Ладно, наверстаю потом». Некоторое время все молчали. Затем отец Кальм, вероятно, прикинув что-то в уме, произнес: «Возможно, мы в самом деле были несколько навязчивы. Однако нами движет лишь желание совершить благое дело. Я приношу извинения, если чем-то обидел хозяев дома». «Я тоже», — выдавила мадам де Жули, похоже, также все просчитавши. Мишель имел полное право указать этим двоим на дверь. Пока он хозяин в доме, тут его владение, и только он решает, кому здесь находиться. Слабохарактерный друг Арман не в счет, от него вряд ли есть помощь. Молодой де Креар оказался не способен противостоять людям вдвое, а то и втрое старше его самого, которые, судя по всему, были вхожи в дом ранее, виконт надеялся, что немного исправил положение. «Как там сказала Сабрина? Стервятники? Все верно». «Итак», — произнес Сезар уже гораздо любезнее, «если с этим мы покончили, то продолжим нашу милую беседу. Я не желаю слышать ничего о язвах и бедняках. Знаете ли вы, какой бал дала недавно императрица Евгения?» Ужин закончился довольно быстро, после чего мадам де Жули и отец Кальм откланялись, а остальные перешли в гостиную. Сбросив надоевший сюртук и устроившись в кресле так, чтобы видеть всех присутствующих в комнате, Сезар потягивал вино и соображал, как бы приступить к расспросам. Из открытой двери на террасу тянуло сквозняком, и огоньки свечей зябко трепетали. Несколько ночных бабочек кружились под потолком. Надо же, бабочки. Лето совсем скоро. Мадемуазель де Греар села на кушетку. Мишель нервно расхаживал по комнате, так что вино в его бокале норовило выплеснуться на ковер. Арман уселся на стуле, положил ногу на ногу и широко улыбнулся. «Ну и задали вы, Моро, как на ринге». «Вы боксируете?» — рассеянно спросил виконт. «Ах, нет, посмотрите на меня. Какой бокс? Об меня только кулаки разминать». «Они часто приезжают?» — Сезар взглянул на мадемуазель де Греар. «Каждый вечер», — ответила она убитым голосом. «Я прошу прощения». «За кого? За них?» «Оставьте, сударыня, вы не виноваты, что стервятники кружат, высматривая добычу». «Я сказал бы, что они уже ее высмотрели», — сквозь зубы бросил Мишель. «И рвут когтями. Скоро доберутся до сердца». «Не драматизируйте, Греар. У вас в запасе полно времени. Я начинаю приходить к выводу, что все это яйца выеденного не стоит, а опытный адвокат вернет вам ваши денежки в два счета. У вас есть на адвоката или вам одолжить?» Но мэтр Шампель сказал положение серьезно. Мишель, наконец, перестал метаться и остановился у камина. Отблески пламени обрисовывали его фигуру. «Завещание заверено двумя уважаемыми жителями Марселя, друзьями отца, которые готовы поклясться на Библии, что он был в добром здравии, когда это писал. Вот как? Он почему-то хотел, чтобы так все случилось. Неужели его безумие было таким незаметным, что мы не поняли?» Мишель посмотрел на сестру, и та ответила ему долгим взглядом, а затем покачала головой. «Я не знаю. Временами он не узнавал никого. Возможно, все стало плохо гораздо раньше, а мы упустили. Возможно, он...» Девушка сглотнула, но продолжила. «Узнал, что виконт не женат. Отец постоянно твердил о выгодной для меня партии. Он мог посчитать, что выгоднее, чем виконт де Моро не найти». «А это не противозаконно?» — уточнил Арман. «Разве можно женить кого-то таким способом?» «Ваш вопрос говорит лишь о том, что вы не знаете права», — вздохнул виконт. «Признаться, и я в нем не силен, но поверьте, в завещание можно вписать фактически что угодно. Хотите оставить владение любимому коню? Пожалуйста. Все другие наследники будут кусать себе локти, пока животина не сдохнет. Простите, мадемуазель, что я так выражаюсь». Сабрина молча кивнула. «Это условие не из разряда невыполнимых. Я не женат, и мадемуазель не замужем. Теоретически мы можем сочетаться браком и исполнить условия завещания». «И как же вы поступите?» — с интересом спросил де Люба. «Арман, вы любопытны», — засмеялся виконт. «Не знаю. Откуда бы мне знать? Я еще не слышал в точности, что написано в этой проклятой бумажонке. Но чтобы отвадить стервятников от дома, можно распустить слух, будто я раздумываю, не сделает ли мне предложение мадемуазель де Креар. Кстати, о бумажке. Вы уведомили нотариуса?» «Да, отослал записку». Мишель, кажется, немного успокоился. «Мэтр Шампель прибудет завтра, я полагаю, где-то после двух. А затем мы можем проехаться в Марселе, смотреть его, если пожелаете». «Я желаю как можно скорее покончить с этим», — сварливо откликнулся Сезар. «И только. Мне не до осмотра города, как-нибудь в другой раз». «И совершенно зря», — сказал Арман. «Марсель — отличное местечко. Почему бы тебе не пригласить его светлость в салон Дюранов, Мишель? Как раз завтра там соберется отличное общество». «О да», — оживился Греар. «Поедемте к Дюранам». «Вы в трауре», — напомнил ему Сезар. «Вы наносите визиты, мадемуазель?» «Я не выезжаю», — тихо ответила Сабрина. «Но Мишель иногда встречается с друзьями. В Мьель-де-Брюере очень тихо, ваша светлость. Это хорошее место для спокойной жизни, отдыха и скорби, но оно не подходит для людей, которые привыкли постоянно вращаться в обществе. Если желаете, отправляйтесь с моим братом. Дюраны — прекрасные люди, и у них в доме всегда интересно». «Что подходит вам, подойдет и мне». Сезар отставил пустой бокал. «Я шагу отсюда не сделаю, пока не завершу то, зачем приехал. Возможно, вы избавитесь от моего общества уже завтра, после разговора с мэтром Шампелем, а, возможно, мое пребывание здесь затянется. Тогда и поговорим о дюранах. Пока же я хочу отдохнуть с дороги». Он поднялся. «Всем доброго вечера. Я отправляюсь спать. А завтра до приезда нотариуса, если вы окажете мне честь, мадемуазель де Гриар, мы прогуляемся с вами вдоль берега. Эта бухта дьявольски живописна». «Только при свете дня», — засмеялся Арман. «Ночами она превращается в ловушку, и там бродят призраки». «Призраки? Вот как?» «Обычные прибрежные легенды», — сказала мадемуазель де Гриар. «Души утонувших моряков, призрачные огоньки, манящие в пучину. Я с удовольствием прогуляюсь с вами, сударь. Здесь есть тропа, ведущая прямо в бухту. В таком случае желаю всем доброй ночи, господа, сударыня». Филипп ожидал Сезара, сидя у окна в спальне и вглядываясь в темный горизонт. Полной темноты не было, так как в ясные даже безлунные ночи море отражает звездный свет. На туалетном столике горела свеча, роняя тяжелые восковые капли на старый подсвечник. Когда появился Сезар, камердинер обернулся. «Что выяснил?» — спросил виконт, закрывая дверь и бросая сюртук в кресло. «Пока мало что». Филипп прошел через комнату и занялся сюртуком, а Сезар опустился на край кровати. «Местные слуги не очень-то разговорчивы. Смерть старика здорово на них подействовала. Они его любили. Вот все, что я пока понял. Очень мне сочувствовали, когда я вас ругал, но о своих хозяевах почти не болтали. Жаль. Продолжай втираться им в доверие, может, удастся что-то выяснить». Сезар устало потер лоб. «Возможно, мы ищем то, чего нет. Старик спятил, написал свое абсурдное завещание. Друзья почему-то его заверили. Кстати, он говорил скорее сам с собой, чем с камердинером. Почему только сейчас мне сказали об этих двоих друзьях? Мадмуазель раньше упоминала лишь двоих свидетелей. Не знала, кто они, вряд ли. Или это растерянность, вызванная утратой? Я слишком подозрителен, Филипп. Не больше, чем всегда, капитан. Когда ты уже перестанешь? Виноват, капитан. Ладно, ты знаешь, что нужно делать. Вынюхивать, как обычно. Из тебя получилась отличная ищейка, Филипп. В сюрте с руками оторвут. Избави Боже, капитан, вы ведь меня им не отдадите. Такой чести они не заслуживают. Отправляйся спать, дальше я сам справлюсь». Прежде чем лечь в кровать, виконт подошел к окну. Кажется, нынче новолуние. Луна не соизволила подняться в небеса, и море плескалось в звездном сиянии. Гроздья созвездий висели над берегом, осязаемо объемные. И чудилось, весь мир дышит, хотя на самом деле эта песня волн долетала. Так тихо, так непривычно после постоянного ружейного щелканья войны. Сезар долго вглядывался в темноту. Один раз ему показалось, что в море мелькнул, и тут же пропал огонек. Но сколько виконт не смотрел, больше не смог ничего увидеть. «Призраки», — вспомнил он, — «а еще наверняка русалки и подводный царь. Все эти легенды похожи одна на другую, не стоит их запоминать. А что нужно, так это как следует выспаться перед разговором с нотариусом».